Глава вторая, в которой обнаружено место монаршего отдохновения. «Как ты этого добилась?» Кароль был потрясен. Он смотрел, как, сморкаясь, непрерывно ругаясь и сыпля междометиями, шел по площади старый моряк Джорджия. Старик то и дело спотыкался, потому что нес перед собой картину и не отрывал от нее мокрых глаз. «Так что же это? Койкос и присные его. Оно... «Вот же оно! Ах ты ж, проклятая ты баба!» — доносилось до нас. Я осторожно повела плечом, потом шеей. Когда Джорджия стиснул меня в объятиях, что-то во мне непоправимо хрустнуло и никак не желало возвращаться на место. Я даже не могла как следует вздохнуть. Я просто написала для него картину. «Ого! И из-за этого старая соль, пираты, контрабандист плачет словно дитя». Что ты ему такого нарисовала? Ничего особенного. Ночь, море, корабль. Я начала складывать кисти и краски. Все равно работать сегодня не смогу. Картину я писала до самого рассвета. Король бросил взгляд на мои дрожащие руки. Прекрасно, теперь он решит, что я по ночам глушу наливку своей почтенной хозяйки. Молча забрал у меня этюдник. Покушался и на сумку. Тут уж я не отдала, никому не доверяю драгоценные краски и кисти, стоившее мне целое состояние. Джок, ехавший в клетке на плече хозяина, беззаботно насвистывал. Мы же шли молча. Чувствуя себя снулой, то и почастую выпотрошенной рыбой, я глядела под ноги, мечтая лишь побыстрее добраться домой. То есть до дома дамы Грильды. И потому не заметила, что мы свернули не туда. «Сядь», — сказал Кароль. Я подняла голову и удивилась. «Где это мы?» Широкий парапет отгораживал от крутого обрыва небольшую, выложенную булыжником террасу с единственной каменной скамьей. Над ней нависали упругие ветви золотого дождя и пышные купы сирени. Прекрасное цветовое сочетание. Я даже прикинула, какие краски в какой пропорции смешать для получения такого эффекта. Подняв голову, обнаружила выше по склону террасы старого королевского парка, обрезанные поверху серой дворцовой стеной. Проследив мой взгляд, Кароль улыбнулся. «В моих садах, разумеется. Где же еще монарху искать уединение и отдохновение? Присядь и ты». «Послушай, Кароль, я очень устала и...» «Так отдохни». Мягко надавив на плечо, он усадил меня на скамью. Со вздохом я подчинилась и обнаружила, что скамья удивительно удобная. Кароль поставил рядом со мной клетку со своим драгоценным джоком и нырнул в цветущие заросли. «Кароль, это не смешно». «Сиди спокойно, никто сюда не придет». И только ветки закачались. Я ответно качнула головой и огляделась. И впрямь следов пребывания людей здесь не наблюдалось. Лишь птичий помет на парапете, да осыпавшиеся подсохшие цветы под ногами. От взгляда вперед у меня перехватило дыхание. С такой точки рист я еще не видела. А уж, казалось бы, за несколько месяцев обошла весь город вдоль и поперек. Неровная подкова кобальтовой бухты с кажущимися отсюда игрушечными кораблями. Желтоватые скалы с прилепившимися к ним красными черепичными крышами белых домов. Бесконечными мостиками, балкончиками и террасами. Поверху волны и уступы городских улиц. А внизу туманно-синий бархат моря, соединяющийся на горизонте с голубым шифоном неба. Вернувшийся Кароль застал меня навалившийся на парапет и пожирающий взглядом мою будущую картину. Произнес с легким удивлением. «Как, ты еще не начала делать наброски? Так ты специально привел меня сюда, показать бухту?» Опять эти выразительные смешливые морщинки. «Пожалуй, лучше всего они могут удаться в угле. Просто решил поделиться с тобой кусочком меня». И я прервала себя, принюхавшись. Из его сумки струились умопомрачительные запахи. «Что это там у тебя такое?» Подмигнув, он театрально медленно извлек кусок завернутого в холст пирога, глиняный горшок с жирной горячей похлебкой и пару деревянных ложек. «Откуда?» — Кароль мотнул головой наверх. «Ах ты, проныра! Свел дружбу с какой-нибудь дебилой дворцовой поварихой? Молчи и ешь», — велел Кароль. «Тебя-то дебилой назовут не скоро». «И слава богам!» — пробормотала я, погружая ложку в густую похлебку. А наш король неплохо устроился. Наверняка в Ристе найдется немало женщин, питающих слабость к сладкоречивому человеку с птицей. Тут еда, там ночлег, пара-тройка монет на площади и тихое чудесное место для отдохновения. Придержав ложку, я вскинула глаза. Карль сидел, вытянув длинные ноги и вперев задумчивый взгляд в горизонт. «Поделиться кусочком меня». А ведь он впервые не расспрашивал, а что-то рассказывал о себе. Показывал. «Спасибо тебе, добрый человек, накормил, напоил», — шутливо сказала я, отодвигая пустую посуду. «Какую плату теперь потребуешь?» Карль встрепенулся, повернулся и устремил на меня столь же задумчивый взгляд. Я вопросительно вскинула брови. «Итак, ты сможешь нарисовать для меня все это?» — спросил он неожиданно. Я опять навалилась на парапет, рассматривая бухту. Ее можно писать бесконечно, на рассвете, на закате, ночью, в шторм и в знойный безветренный полдень. Но зачем? Ведь в любой момент ты можешь увидеть бухту без моих картин. Карль улыбнулся. «Но когда-нибудь я стану слишком старым, чтобы подняться сюда. А мне захочется увидеть ее вновь и, может быть, всплакнуть, как плакал сегодня Джорджия». Я вздохнула. «Ясно. Все тот же вопрос, только заданный более длинным и окольным путем. Ну что ж, за этот прекрасный обед, а пуще за этот прекрасный вид, я могу и ответить тебе, человек с птицей». Я нарисовала его воспоминания. Карль поощрительно молчал, и я продолжила. Джорджия как-то рассказал мне о штиле в южных морях. Полнолуние, светящееся море, одинокий корабль. А наутро разыгрался шторм, сгубивший чуть ли не половину экипажа. Этот рассказ долго не отпускал меня. Потом рассказ превратился в картину. И вот несколько ночей назад я встала и натянула холст. И закончила. Сегодня. Карль молчал, разглядывая меня. «То-то я смотрю, ты на привидение похожа. Не ела, не спала?» Я пожала плечами. «Ну, почему же? Что-то, безусловно, ела и спала иногда. Мой учитель называл это одержимостью». «Учитель?» «Мастер Гилмор из художественной школы во Фьянте». «Ты училась во Фьянте? Но это же стоит целое состояние», — ужаснулся Карль. Я засмеялась. «Да много ли шкалеру надо? Кусок хлеба да глоток родниковой воды. Ну, еще крыша над головой во время ливня, а так? Если кто-то из мастеров выбирает себе ученика, тот обучается бесплатно». «Тебя выбрал мастер по имени Гилмор? И там же ты познакомилась со своим мужем?» Я молчала. «Бедный, бедный Пьетро. А ведь мы были тогда счастливы, юные, беззаботные, впервые хлебнувшие пьянящий воздух свободы, гордые и удивленные собственным даром». «Да», — кратко сказала я. «Он уже тогда был болен. Чахотка». Карль сочувственно качнул головой, понимающе прищелкнул языком, и я даже не успела заметить, как начал рассказывать о тех бесконечных и быстротечных днях, заполненных солнцем и смехом, пропитанных запахами красок, моря, цветов и спелых фруктов. 2 года, всего 2 года моей жизни. Окажется, их хватит, чтобы весь век мечтательно перебирать жемчужины драгоценных воспоминаний. Даже Джок притих, сидя на своей жердочке и глядя на меня то одним, то другим, поблескивающим глазом. «Ты была счастлива?» «Да». «И когда успел наступить вечер? И отчего это я так разговорилась?» В первый раз поддалась обаянию Кароля, одного из тех редких людей, кто умеет по-настоящему слушать. Надеюсь, что и в последний, слишком уж это неожиданно и опасно. Кароль скрестил на груди руки и уставился невидящим взглядом на солнце, погружавшееся в море. Произнес веско, как будто вынес решение суда. «Я не могу вернуть тебя в те дни, не могу оживить твоего мужа, но у тебя по-прежнему остается твой талант и самообладание. Дар и самообладание — вот что неустанно повторял нам Гилмор. Дар, слава небесам, меня не покинул, а вот самообладание... Последнее, как я уже убедилась, могло испариться в самый неподходящий момент». Я слегка улыбнулась. «Да, и он кормит меня. Хвала гостеприимному королю Силверу, распахнувшему двери торговцам и любопытным иноземцам. Натюрморты, городские сценки и пейзажи и впрямь расходились удивительно быстро. Я даже смогла начать понемногу откладывать деньги. Карль не откликнулся на мою улыбку, продолжал смотреть изучающе. «Твой учитель говорил про одержимость», — напомнил мне мои же слова. «Ох, нет, хватит на сегодня откровений и воспоминаний. Да и на будущее. Не следует поддаваться сочувственному интересу человека с птицей. Уж не знаю, для чего он собирает жалобы всех несчастных и обиженных, но от меня ему жалоб не дождаться. Сама постелила себе постель, сама на ней сплю. Да и ты тоже, я посмотрю, одержим, только своим ненасытным любопытством», — заметила я, взваливая на плечо сумку. Ищи себе улов в другом месте, площадный король». Карль поднялся следом. «А что, мне нравится мой новый титул. Король на площади. Пошли, Джок, проводим нашу принцессу-художницу».